На великом мосту дожидался архиепископ Пимен с крестами и чудотворными иконами. Царь не сошел с коня, не принял благословения. «Злочестивец!» — закричал он презрительно. «Твоей руке не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев. Знаю, что вы готовитесь предаться королю Жегемонду. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова. Не виноват я, государь!» Архиепископ едва шевелил от страха языком. «Обнесли меня враги лживым словом. Молчи, об этом я поговорю с тобой особо, а сейчас иди с иконами и крестами в Софийскую церковь». Царь умилялся, слушая литургию, падал на колени, усердно стукался лбом о древние каменные плиты. После службы он вошел в архиепископские палаты, сел за обеденный стол вместе с софийскими боярами и своими вельможами. Примечание. Софийские бояре – бояре на службе новгородского архиепископа. Приближенные заметили новые ссадины и синяки на его лбу. Раненый Малюта Скуратов сегодня встал с постели. Рука его лежала на перевязи. Бледный и похудевший, он почти не притрагивался к пище. Сидел он рядом с царем, по другую сторону государя, царевич Иван. За царевичем расселись татарские вельможи. Обед начался торжественно, с здравицами за царя и царский дом. Застолье ничем не омрачалось. И вдруг в самом конце пиршества царь Иван приподнялся со своего места и завопил неистовым голосом. Это был сигнал. В палаты тотчас ворвались вооруженные опричники в черном, схватили архиепископа и всех софийских бояр и архиепископских слуг. Софиянин Никита Бобыль, высокий, с огромными кулаками детина, свалил с ног двух опричников и выскочил в дверь. В сенях он ударил ножом царского телохранителя, заградившего дорогу, и со всех ног бросился на колокольню Софийской церкви. И по всему великому Новгороду разнеслись могучие медные стоны большого колокола. Он призывно звонил до тех пор, пока опричники не сбросили с колокольни мертвого Никиту Бобыля. Кое-кто из горожан отважился с оружием прибежать на площадь. У стен древней соборной церкви завязалась схватка. 2 часа держалась горсточка отважных новгородцев против царских опричников. «Изменники и продажные шкуры!» — кричали опричники. «Разбойники, душегубы!» — отвечали новгородцы. «Отпустите архиепископа! Мы вас всех в капусту изрубим!» Архиепископ — первый изменник государю, но сила сломила отвагу. Все новгородцы были перебиты. В первый же день жестокие пытки людей затуманили сознание царя Ивана. Его болезненный мозг, отравленный кровью, везде искал измену. Двоюродный брат Владимир снова стоял перед глазами. По ночам царю чудился хан Девлет-Гирей с мечом в руке или польский король Сигизмунд. «Я сел не в свое место», — кричал царь Иван во сне. «Я покажу вам, где мое царство. Я вам не князь Овчина Оболенский». А днем царь без сожаления рубил головы и сажал на кол всех, кого подозревал в измене. Снадобье лекаря Арнольда Линзея мало помогали. Царский дворецкий Лев Салтыков и духовник государев Евстафий обобрали Софийскую церковь. Взяли в московскую казну драгоценности из других церквей и монастырей, сосуды, иконы, колокола. Новгород был предан поголовному грабежу. Множество мужиков с одноконными и двуконными санями перевозили награбленное в городе добро, сундуки и лари, в один из монастырей, расположенный за городскими стенами. Там все сваливали в кучу и охраняли. Добычу хотели делить между всеми опричниками. Царские воины чувствовали себя, как во вражеской стране. Они ломились в дома, лавки и кладовые, влезали в окна, срывали двери и ворота с петель. А то, что не могли захватить, уничтожали. Жгли пеньку, кожи, бросали в реку воск и сало. Погибли огромные запасы, скопившиеся в городе за десятки лет. Конные отряды царь Иван направил в окрестности Новгорода. Дал им право без суда казнить людей и губить их достояние. Всадники с собачьими головами и метлами грабили помещиков, крестьян и монастыри, сжигали хлеб, уничтожали скот, убивали людей. Появились и самочинные группы опричников, считавших недостаточной свою волю при общем дележе и грабивших новгородцев за свой страх и риск. Доведенные до отчаяния новгородцы брались за оружие, соединились в отряды и нападали на царских слуг. Немало опричников погибло от меча народных мстителей. Тем временем в городище открылся суд. Изменников судил царь Иван со своим наследником. Ежедневно около 1000 людей приговаривались к смерти. Наступил месяц февраль. Царский гнев стал понемногу стихать. 3 февраля царь Иван сидел на золоченом архиепископском кресле. От его ног по снегу тянулась длинная дорожка кроваво-красного сукна. Потеплело, падал мягкий редкий снежок. Царя окружали рынды в белых меховых кафтанах с серебряными секирами в руках. Рындой правой руки стоял статный красавец Борис Годунов. Недавно он справил свадьбу с дочерью Малюты Скуратова. Царь сидел в соболиной шубе и меховой заснеженной шапке, сложив руки на коленях. За спиной стояли Малюта и боярин Алексей Басманов. Они держали в руках списки,